Заключение. Можно отнестись к этой работе как к более или менее удачной попытке сблизить две науки — криминологию и патопсихологию — с гарантией интересных находок, как это не раз бывало в зоне стыка. Авторы придерживаются иной точки зрения. К моменту возникновения замысла, а тем более выхода книги, название «Криминальная патопсихология» приобрело более глубокий и интегрированный смысл. Все чаще в повседневной жизни мы сталкиваемся не с психологическими, а с патопсихологическими явлениями. Может создаться впечатление, что психология как наука, такие ее разделы, как психология личности, социальная психология, должны отмереть, а их место должны занять патопсихология, социальная патопсихология и так далее. Перефразируя название известной работы Зигмунда Фрейда, можно утверждать, что мы пришли к повсеместной патопсихологии обыденной жизни. Патология окружающей среды, архитектуры, общежития, очередей, средств массовой информации, отношений между людьми, возникающих в этой среде, формируют патологические личности, которые, в свою очередь, культивируют и развивают патологию среды и отношений. И что не менее существенно, эти отношения все более криминализируются. Только криминализированно патологическим сознанием значительной массы населения можно объяснить происходящие в стране события, начиная от убийства трех священников и голода в наиболее урожайный год и кончая зарегистрированными преступлениями погибших в дорожно-транспортных происшествиях в прошедшем году. Самое страшное с нашей точки зрения может произойти в том случае, если явления и механизмы поведения, описываемые нами пока еще как патологические, в силу их распространенности и привычности, станут восприниматься в качестве нормы, а патологическими будут считаться формы поведения и черты личности, отклоняющиеся от этих норм. Этот процесс уже происходит. Достаточно взглянуть на кинохронику любой давности, фиксирующую реакцию людей, вспомнить поведение окружающих и свое собственное в связи со многими общественно значимыми событиями, чтобы в этом убедиться. Центральным понятием нашей работы является понятие патопсихологического синдрома, включающего в себя как нарушение психической деятельности, так и сохранные стороны личности, — а также индивидуально-психологические особенности. Это понятие богаче и прогностичнее с точки зрения науки о поведении людей, медицинского понимания синдрома как совокупности болезненных расстройств. Оно позволяет разглядеть в больном человека и не позволяет списать на болезнь те мотивы и формы поведения, за которые может и должен отвечать субъект. Криминогенность патопсихологического синдрома определяется не только патологическими сторонами психики, выраженностью нарушений психической деятельности, но и сформировавшимися смысловыми структурами личности, установками, интериоризированными нормами и прочим. Определенные личностные черты, внушаемость, тревожность, ригидность в рамках такого подхода приобретают криминогенное значение не сами по себе, а будучи включены в контекст других личностно-мотивационных характеристик субъекта, сохранных и нарушенных сторон социального, интеллектуального, волевого контроля поведения. Тем самым преодолевается представление о некоррегируемой или даже врожденной криминогенности, связанной с теми или иными чертами личности, той или иной психической аномалией. Область психической патологии не паноптикум злодеев. Это одна из основных мыслей работы, хотя, судя по тексту, от этой мысли и самим авторам было трудно избавиться. Но мы готовы обсудить вопрос и о социально приемлемом, социально одобряемом поведении лиц с психическими аномалиями, когда патохарактерологические особенности в определенных условиях не только не препятствуют адаптации, но и приобретают особую социальную ценность. Один и тот же человек со сверхценным отношением к социальной несправедливости, с идеями общественного переустройства, вчера мог рассчитывать только на диагноз «паранояльная психопатия» со всеми вытекающими последствиями. А сегодня он может стать общепризнанным выразителем общественных интересов. Не так уж сложно представить условия, при которых может быть востребована в качестве социально одобряемой любая личностная черта, в том числе и патологическая. В плюралистическом обществе с достаточным числом степеней свободы каждый человек может найти себе экологическую нишу. Но если самореализация в социально приемлемых формах заблокирована, то в этом случае как для психически здоровых, так и для лиц с психическими аномалиями, в особенности, возрастает вероятность совершения противоправных действий. На это могут возразить, что уровень преступности в тоталитарных государствах всегда ниже, чем в демократических. И это достаточно серьезный контраргумент идеи свободной самореализации как условию, способствующему снижению преступности. Традиционное объяснение этого факта заключается в жестком внешнем контроле поведения, жестких санкциях по отношению к преступникам, превентивных ограничительных мерах по отношению к лицам с психическими аномалиями. Порядок, устанавливаемый таким образом для многих, выглядит привлекательным, хотя цена его общеизвестна. Можно предположить, однако, что дело не только в эффективности внешнего контроля поведения, но и в том, что тоталитарное государство осуществляет его преступными средствами. Индивидуальная и организованная преступность граждан отступает перед преступным государством. Это напоминает порядок в тюремной камере, устанавливаемый ворами в законе. Достаточно просуммировать преступления тоталитарного государства и его отдельных граждан по всем статьям Уголовного кодекса, чтобы не обращаться к мифу о его преимуществах, хотя бы и в отношении контроля над преступностью, перед демократическим устройством общества. Возвращаясь к проблемам криминальной патопсихологии, можно утверждать, что преступность лиц с психическими аномалиями в нашем сегодняшнем обществе представляет серьезную проблему, и мы не видим пока даже предпосылок для ее практического разрешения. Сказывается отсутствие скоординированной программы деятельности различных институтов и учреждений, обоснованной государственной политики, направленной на социальную адаптацию этих лиц, межведомственная разобщенность, отсутствие специальных служб и подготовленных специалистов, медицинских психологов, социальных работников. До сих пор не решен вопрос о введении в законодательство понятия уменьшенной вменяемости лиц с психическими аномалиями, которое могло бы стать базой для качественно нового уровня коррекции поведения и социальной реабилитации этих лиц. Проведя наше исследование, мы попытались в какой-то момент взглянуть на мир глазами нашего контингента, попытались понять, как воспринимаются им процессы, происходящие в обществе, нормы, которые должны регулировать их поведение, дискуссии в парламенте, новое законодательство о психиатрии, референдумы, свободные цены и так далее. Когда-то Фолкнер в своем романе «Шум и ярость» сконструировал картину мира глазами больного олигофренией. Нельзя забывать, что около 3% населения воспринимают окружающий мир аналогичным образом. Не приходится удивляться растерянности, трудностям социальной адаптации весьма значительной части населения. Главный вывод, к которому мы пришли — никого нельзя сбрасывать со счета, даже тех, кто не понимает слов «консенсус» и «парадигма». Уменьшенная вменяемость, институт социальных работников, медико-психологические консультации, реабилитационные центры — это не прихоть переучившихся специалистов, условия выживания и стабилизации общества при открывшихся, благодаря проведенным исследованиям, обстоятельствах. В настоящей работе мы попытались определить границы новой научной дисциплины, поставить ряд проблемных вопросов, касающихся социализации, нормативной регуляции поведения, мотивации преступных действий лиц с психическими аномалиями. Намечена возможная связь патопсихологии с решением криминологических, криминалистических, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и пенитенциарных задач. Надеемся, что будущие исследователи найдут в данной монографии некоторые отправные моменты, для дальнейших научных поисков.